Он перевел дыхание и продолжил. «Вот как все случилось на самом деле. Твой муж действительно нанял какого-то человека, который выследил нас и сфотографировал вместе. Думаю, твой муж был в ярости и потребовал развода. Ты подумала и решила, что развод не для тебя. Доходы у мужа левые, теневые, так что отсудить у него денег не получится. Гораздо практичнее его убить. Тогда и квартира, и загородный дом останутся тебе. Да и левые деньги мужа тоже можно оприходовать». Женщина слушала молча и длинноволосая окликнула ее. «Эй, ты здесь? Ты слушаешь внимательно, пока я все правильно излагаю?» «Чушь ты излагаешь», — огрызнулась она, — «но это пока только твои домыслы. Кто знает, что я думала? Чужая душа потемки? Переходи к реальным действиям». «Уже подхожу. Ты прекрасно знала, что по определенным дням муж надолго задерживается на работе. Ведь именно эти вечера мы с тобой использовали для свиданий. Дождавшись, пока магазин закроется, ты приехала на Суворовский. Машину оставила в нескольких кварталах, чтобы ее никто не заметил. Дошла пешком до магазина, открыла служебный вход». «Интересно, как?» — перебила его черная вдова. «Андрей его всегда запирал. Только не говори мне, что у тебя не было ключа. Ты наверняка давно уже сделала себе копию. И не перебивай меня. Значит, ты проскользнула в магазин, но для начала пробралась в торговый зал и оглушила охранника. Этот старый хрыч вечно либо дремал на антикварном диване, либо читал дамские романы. Я у него видел целую стопку, так что оглушить его не составило труда». «Допустим». Женщина затушила окурок и немедленно закурила следующую сигарету. Пальцы ее заметно дрожали. «Избавившись от ненужного свидетеля, ты прошла в кабинет мужа. Думаю, что он был очень удивлен, но не заподозрил твои истинные намерения. Иначе вряд ли ты бы с ним справилась». Мужчина замолчал, ожидая какой-то реакции, но вдова по-прежнему молча курила. «Не знаю, что ты ему сказала. Может быть, стала оправдываться? Предлагала начать все сначала? Тебе вовсе не требовалось применения. Тебе нужно было, чтобы он разозлился и выложил на стол те фотографии. Я так представляю эту сцену. Он швыряет снимки на стол и говорит, какое может быть примирение после этого. А тебе только того и надо, чтобы не искать фотографии. Тут ты ударила его подсвечником. Ударила сильно, точно, чтобы с одного раза. И наверняка. Так что он ни о какой самообороне и речи быть не может». «Это все только слова», — протянула женщина. «Вся наша жизнь — слова, как говорил один умный человек. А дальше? Дальше ты открыла сейф. Не думаю, что твой муж держал его открытым. Думаю, что ты заранее подсмотрела шифр. Или выведала у мужа, пока у вас были хорошие отношения. Сейф тебе понадобился для двух целей. Во-первых, чтобы представить все как ограбление. И во-вторых, чтобы прихватить левые денежки мужа. Ты права, зачем же оставлять их посторонним людям? В общем, муж не подвел. В сейфе оказалось довольно много денег. Представляю, как ты обрадовалась». «Вот и нет», — женщина презрительно скривилась. «Судя по его делам, я ожидала найти там гораздо больше». «Как бы то ни было, первым делом ты сложила в свою сумку деньги, потом фотографии. Ведь если бы эти снимки попали в руки следствия, ты оказалась бы главной подозреваемой». «Не я, мы с тобой». «Допустим. Кстати, вот еще одно доказательство предварительного умысла. Ты специально взяла такую большую сумку, чтобы в нее все влезло. И фотографии, и особенно деньги. Ты ведь не знала, сколько их будет?» «Чушь», — прошипела вдова. «Просто сейчас в моде большие сумки». «Пусть так», — легко согласился длинноволосый. «Короче, ты взяла деньги и фотографии и убежала из магазина. И тут у тебя случился первый и единственный прокол. У тебя не завелась машина». «Черт!» — женщина вскрикнула. Ее сигарета догорела до самого фильтра и обожгла пальцы. «Вот-вот», — длинноволосый усмехнулся, — «думаю, тебя, как и сейчас, подвели нервы. Руки тряслись, ключ не попадал в замок зажигания. Короче, ты перепугалась, выбралась из машины, пробежала еще несколько кварталов, а потом испугалась еще больше. Действительно, страшно идти через ночной город с полной сумкой денег и с фотографиями, изобличающими тебя в убийстве. Тогда ты остановилась и позвонила мне. Я, конечно, примчался на выручку, и ты попросила отвезти тебя домой. И заодно где-нибудь спрятать на несколько дней твою сумку со всем содержимым, чтобы она не попалась на глаза следователю. Все, занавес. Он сделал эффектную паузу и спросил, подняв на женщину свои выразительные глаза. «Ну что, так все было?» «А хоть бы и так». Она скривила рот и потянулась за следующей сигаретой. «Хоть бы и так. Ты ничего не докажешь. А вот я могу кое-что доказать». «Доказать? Что доказать?» На этот раз в голосе мужчины прозвучало настоящее удивление. «Я легко могу доказать, что Андрея убил ты». «Что?» Длинноволосый привстал. «Что ты несешь? Очень даже легко. Ты ведь не видел орудие убийства?» «Разумеется, нет. Где я мог его видеть? Я только слышал, что это был подсвечник». «Вот именно, подсвечник». Женщина хитро улыбнулась. «А ты помнишь романтический ужин при свечах, который мы устроили с тобой, когда Андрей уезжал по делам в Москву?» «Что?» Голос длинноволосого вдруг охрип. «Ты хочешь сказать именно?» Я взяла один из тех подсвечников, положила его в полиэтиленовый пакет. Так что на орудии убийства твои отпечатки пальцев, дорогой. А я сама была в перчатках. «Ну ты стерва», — выдохнул мужчина. «Что поделаешь, с волками жить, поволчьи быть. Не всем же быть святым, как ты. Впрочем, дорогой, я прекрасно знаю, что от святого у тебя только внешность. А на самом деле ты бабник и мерзавец. Как их поискать? Раньше, кажется... Я тебя устраивал. Ты кто раньше? С тех пор много воды утекло, и мы с тобой стали другими. Короче, чего ты от меня хочешь? Проговорил мужчина холодно и сухо. Неужели непонятно? Денег, дорогой, раз уж ты дал мне ясно понять, что у нас с тобой нет будущего, значит, общего хозяйства тоже не стоит заводить. Так что принеси к мне, дорогой, мою сумку со всем ее содержимым. Где, кстати, ты ее держишь? В надежном месте. — проговорил мужчина, переваривая все услышанное. — Кстати, сейчас ее достать оттуда трудно. Я смогу попасть туда только через 2 дня. — Вот как. Вдова посмотрела на него подозрительно. — А ты не темнишь, дорогой? Не пытаешься меня надуть? Так вот, на всякий случай, я тебе это очень не советую. — Я понял. — хмуро проговорил длинноволосый и поднялся из-за стола. — Как только достану сумку, я с тобой свяжусь. — Куда же ты, дорогой? — протянула вдова мурлыкающим голосом. — Разве ты со мной не пообедаешь? Между прочим, здесь восхитительная паста с морепродуктами. — Спасибо, что-то у меня нет аппетита, — ответил мужчина и поспешно покинул ресторан. Вдова-антиквара осталась на месте и помахала официанту. У нее, судя по всему, аппетит был прекрасный. Шнурок же решил, что оставаться здесь дольше не имеет никакого смысла. Все самое интересное уже выяснилось. И вообще, большой интерес для них Шепелявым представляет теперь не вдова антиквара, а этот длинноволосый красавчик, поскольку именно он где-то спрятал деньги покойного. Поэтому Шнурок тоже поднялся из-за стола и бесшумно покинул ресторан. Как раз вовремя, чтобы заметить машину бывшего любовничка и даже запомнить ее номер. «Совершенно забросили собаку». Дядя Вася огорченно чесал Бонни за ухом. «А?» — крикнула я из кухни. Котлеты скворчали на сковородке, да еще вытяжка громко шумела. Так что слышен был только голос, а слов не разобрать. «Я говорю, с этой работы собаку бросили на произвол судьбы», — заорал Василий Макарыч. Бонни молчал. От горя у него не было даже сил выйти лаять. И хоть сейчас мы были вместе, Бонни, наученная горьким опытом, знал уже, что мы с дядей Васей снова уйдем. Надолго. Возможно, даже навсегда. Нет, все-таки при таких внушительных размерах Бонни слишком чувствительная собака. Мне было его ужасно жалко, а дядя Вася совершенно раскис. Ох, шить мужчины, говорят, что у нас, женщин, всегда глаза на мокром месте. А сами такие сентиментальные. Я перевернула котлеты и потыкала картошку вилкой. Готово. Можно сливать. За едой меня посетили грустные мысли. Не дело это кормить человека готовыми котлетами и салатом из капусты, наструганным на скорую руку. Дядя Вась, мужчина немолодой, скоро весна, ему витамины нужны и полноценное трехразовое питание. Я уж не говорю про Бонни. Бонни не хочет есть свой сухой корм. Он желает чего-нибудь вкусненького, а мне некогда». После чая Василий Макарыч набрал номер своего давнего знакомого, сотрудника ГИБДД, а по-старому ГАИ, горячего финского парня Матти Пустанина. Я не могла даже убрать посуду со стола, потому что Бонни, разнежившись, положил свою лобастую головищу мне на колени и прижался тяжелым боком. Теперь его и подъемным краном не поднимешь. «Пустынен!» — проговорил в трубке голос, печальный, как долгие вечера на одиноком хуторе среди финских болот. «Здорово, мати!» — приветствовал его Василий Макарыч. «Ты чего такой грустный?» «Я не грустный, я задумчивый». «Задумчивый?» — переспросил дядя Вася. «Та-та, задумчивый. Ко мне завтра теща приезжает из Самары. Так вот, я думаю, как бы ее сразу обратно отправить. А это кто?» «Куликов это», — жизнерадостно сообщил Василий Макарыч. «Ты меня что, не узнал?» «О, Василий!» — обрадовался мать. «Покатым будешь». «Каким?» — изумился дядя Вася. «Как это покатым?» «Ну что, ты не знаешь, что такое покатство? Это когда денег много». «Ага, богатым», — понял, наконец, Василий Макарыч и рассмеялся. Успокоившись, он проговорил. «Послушай, мать, я тебе не просто так звоню. Мне машину надо одну по базе пробить. Новый Мерседес, цвет металлик. Государственный номер 146. УГУ. А насчет тещи? Попроси у кинологов собаку из питомника на пару недель. Небось, теща с собакой не уживется, сбежит к себе в Самару». «Нет, Василий», — мать грустно вздохнул, — «ты мою тещу не знаешь. Скорее, собака от нее сбежит обратно в питомник. Ну, тогда купи своему ребенку какой-нибудь музыкальный инструмент, органчик там или барабан. Сильная вещь. Теща дольше 3 дней не выдержит». «О, вот это мысль!» — оживился мать. «Только не парапан. Парапан я сам не выдержу. Я ему давно пищал органоллу. Спасибо, Василий. Ты такой... Ты... Какой, говоришь, номер?» «146. УГУ», — напомнил Василий Макарыч. Мать теперь звонила уже через 5 минут и сообщила, что интересующий дядю Васю Мерседес зарегистрирован на фирму «Сайгак», расположенную по адресу Московский проспект, дом 24. «Поскромней бы надо», — задумчиво проговорил дядя Вася, оглядев меня с ног до головы. «Куда уж скромнее», — возмутилась я, бросив взгляд в зеркало. «Самое что ни на есть мымра бухгалтерская. Ни помады, ни маникюра, а волосы прилизало, как будто под дождь попало. Думаю, не переиграть бы». Выяснив, на какую фирму зарегистрирован подозрительный «Мерседес», дядя Вася решил действовать проверенным способом — послать меня устраиваться на работу в фирму «Сайгак». «Поглядишь там на месте, поразведуешь, что к чему», — напутствовал он меня. «Может, наткнешься на того мужика, которого описывал Шнурок. Помнишь, мордатый, с маленькими глазками и квадратным подбородком? В общем, красавец-мужчина». По названному адресу обнаружился неприметный офис без всякой вывески. Несколько комнат, обставленных офисной мебелью, десяток компьютеров, факс, ксерокс. В общем, контора как контора. «Я по поводу работы», — сказала я кудрявой девушке в полосатом свитере, которая бежала по коридору с толстой кипой бумаг. «Кому бы мне обратиться?» «Какой работы?» — девица вытаращила глаза. «Ай, да все равно, это к Татьяне Романне», — крикнула она на бегу, показала на дверь в конце коридора. На двери висела табличка «Директор». Ни имени, ни фамилии. Впрочем, имя отчества мне сообщила полосатая девушка. Я постучала. Из-за двери донеслось. «Войдите». Я толкнула дверь и вошла. За письменным столом сидела молодая женщина в строгом деловом костюме. Костюм ничего себе. Темно-бордовый, блузочка посветлее, но ему в тон. Волосы недавно покрашены, стрижка дорогая, макияж скромный. Вроде бы все как у людей, однако дама не слишком соответствовала должности директора. Директор в собственном кабинете держится уверенно, в кресле сидит прочно, локти на столе утвердив. А это едва сидит на кончике стула, и глаза, как у испуганной лани. Будто к ней в кабинет явилась не я, а сам глава налоговой инспекции с внеочередной проверкой. «Вы по какому вопросу?» — спросила она, приглядываясь ко мне. «По поводу работы», — проговорила я. — «Я вообще-то бухгалтер, а у вас как будто есть вакансия». «Кто вам сказал?» — удивилась она. «У нас есть бухгалтер. Она вполне справляется, несмотря на возраст». «А мне сказали...» — по наитию воскликнула я. «Мне сказали, что она увольняется по состоянию здоровья». «Кто, Альбина Николаевна?» — еще больше удивился директор. «Да она здоровее нас с вами. Хоть на бульдозер сажай. Кто вам сказал такую чушь?» «Ну...» Я развела руками и стала пятиться к двери. «Я не могу человека подводить». От удивления из глаз Татьяны Романовны исчезло испуганное выражение. и лицо ее показалось мне удивительно знакомым. И тут я ее вспомнила. «Татьяна! Таня Савичева!» «Да? А откуда вы?» Снова в глазах появился испуг, до тех пор, пока не сменился узнавание. «Вася! Василиса!» С Татьяной мы познакомились в экономическом техникуме, где учились на бухгалтеров. Только она, не закончив учебы, выскочила замуж за военного и уехала в далекую Сибирь. Написала мне еще, что родила мальчика, а потом наши пути надолго разошлись. И вот она здесь директором работает, а я... Татьяна вышла из-за стола, подошла ко мне, оглядела с головы до ног. Я очень пожалела, что послушалась дядю Васю и вырядилась такой мымрой. Кому приятно в таком виде предстать перед старой знакомой. Но что есть, то есть. «Ты как живешь?» — спросила я, оглядев директорский кабинет, сама себе ответила. — Вижу, что неплохо. Карьеру сделала. — Карьеру? — ответила она с горечью и как-то странно огляделась. — Если бы ты знала. — Ну, все же директор фирмы, собственный кабинет, подчиненные. — Слушай, Вася, — Татьяна на что-то решилась, — давай-ка выйдем на улицу, попьем кофейку, поговорим. — С удовольствием, столько времени не видались. — Я в банк. Бросила Татьяна дежурному возле выхода. Оказавшись на улице, она вздохнула заметным облегчением и, пройдя квартал, свернула в небольшое заведение с вывеской «Кафе-кондитерское». Мы сели в уголок, заказали кофе и по куску миндального торта «Пропадай, моя талия». Я отпила ароматный напиток и взглянула на Татьяну. «Слушай, а ты вроде уехала с мужем в Сибирь. Что, его сюда перевели?» «Ой...» Она махнула рукой и достала пачку сигарет. «Это все в прошлом. И муж, и Сибирь, да может, оно и к лучшему. Ты куришь?» «Я вообще-то не курю, берегу здоровье. Но в данном случае решила нарушить правила и взяла сигаретку. Совместное курение, как известно, помогает наладить психологический контакт. И еще я порадовалась, что послушала дядю Васю и оделась такой скромницей, трудящейся Золушкой». Но сами посудите, стала бы Татьяна рассказывать мне про свои неприятности, если бы я подъехала к фирме на шикарной машине и разоделась бы в пух и прах, да еще и брюликами обвесилась. Правда, возникает вопрос, для чего такой женщине устраиваться на работу бухгалтером? Но это я к слову. «Так вот», — учил меня дядя Вася, — «ни одна женщина не признается подруге, тем более бывшей, что у нее все плохо. Или не все, но есть проблемы». Если видно, что подруга преуспевает, то дама сцепит зубы и распишет свою жизнь самыми яркими красками. И муж-то у нее богатый, и любовник красивый, и ребенок замечательный. Наврет с три короба. Мы в милиции это называли «телегу накатить». И на это так разойдется, любо-дорого. Только ни слова правды там нету. А которая не наврет, та просто промолчит, при себе свои проблемы оставит. Потому что у дамочки первое дело... чтобы на нее подружка не смела с пренебрежением поглядывать. Она от таких взглядов заболеть может. А вот если подружка так себе выглядит, видно, что жизнь у нее не сахарная, на руках никто не носит и на машине, дорогой, не возит, то можно и своими бедами поделиться. Вот тогда ты, тезка, и узнаешь все, что тебе хочется. Главное в процессе разговора беседу в нужное русло повернуть. Я поглядела на Татьяну и улыбнулась. Собственно, она мне в техникуме нравилась. Славная такая была девчонка с войска, без лишних закидонов. Мы бы с ней, может, подружились покрепче, если бы она за своим мужем, как декабристка в Сибирь, не помчалась. Что делать? Служба есть служба. Так вот, — начала Татьяна, затянувшись сигаретой, — мы как поженились, так и вправду ехали в Сибирь по месту прохождения службы. И главное, Петенька-то мой ничего не скрывал, еще до свадьбы известно было, что его в Сибирь эту чертову пошлют. Ну, а я тогда совсем голову от любви потеряла. Как же, с мужем поеду, как нитка за иголкой. Вот скажи, отчего девчонкам так замуж хочется, а? Ведь в 20 лет выскочила. Все боялась в девках остаться, дура. И хоть бы мама меня удержала, так нет. Да она, небось, говорила. Так ты не слушала, — вставила я. Ой, — Татьяна махнула рукой. Ничего она не говорила. Она брат моего Витьку больше всех любила. Вот если бы Витенька куда-то уехал, задумал бы, так она бы костьми легла, только бы его не пустить, а я... Да ладно, не о том речь, слушай дальше. Значит, приехали мы в городок маленький, где-то возле Нерчинска. Раньше там Нерчинский тракт проходил, по которому на каторгу гнали. А вот то самое место. Ужас какой! Я поежилась. Домики плохонькие, вечно то газ отключают, то тепло, то воду, то все сразу. Вокруг тайга, телевизор только две программы принимает, да и то через два дня на третий. Всех развлечений видик в клубе. Солдатики служат, господа офицеры развлекаются как могут. Кто пьет, кто по бабам шастает, кто в карты последнюю зарплату проигрывает. Ну, карты начальство запретило, потому что жены сильно жаловались, грозились до генерала дойти. А остальное, пожалуйста. Женам по барабану, они сами в этом деле не промах, погулять в общем. А я, как полная дура, сразу забеременела. Так худо первые месяцы было, никуда не ходила. На еду смотреть не могу, в машине проехать полный ужас. К мужу близко подойти, и то тошнит. «Досталось тебе», — посочувствовала я. «Не то слово», — Татьяна махнула рукой. «В общем, родила я Гошку и окончательно дома засела. Сама понимаешь, мама далеко, познакомиться ни с кем толком не успела, помочь некому. А Петенька мой за это время полностью успел в тамошнюю жизнь войти. И порядки эти очень ему понравились. Сильно пьяным, конечно, домой не приходил, по-другому расслаблялся. Это я уж потом выяснила. А сначала даже радовалась, что ко мне не пристает, не до того было. Говорю же, полная дура», — добавила Татьяна, заметив мой взгляд. Я тотчас подумала, что и сама такая дура. Муженек изменял мне почти год, а я ни о чем не догадывалась. Чтобы снять стресс, я аккуратно взяла ложечкой кусок торта и положила в рот. Вкусно. Ну что-то мы топчемся на месте. Конечно, Татьяне очень сочувствую, но как бы половчее свернуть разговор о прошлом и расспросить ее о настоящем. Что у них за фирма? Да как мне отыскать водителя серебристого Мерседеса? Таня тоже попробовала торт, улыбнулась грустно и продолжила. Прошло время, Гошка подрос, отдала я его в ясли. Сама стала о работе подумывать. А куда в военном городке устроиться? Бухгалтером, если по специальности, так вакансий нет. Нянечкой в садик, и то очередь стоит. От нечего делать ударилась я в общественную работу. Сингазету рисовала и детишкам праздники разные организовывала. Ну, проходит, значит, время. Как-то на Новый год у нас случилась вечеринка. Народу много, клуб всех не вместил, решили в школе праздник организовать. Все равно каникулы, помещение пустует. Детей всех попристроили, столы накрыли, я за культурную программу ответственная. Ну, бегаю, конечно, весь вечер, как заведенная, мужа не вижу. А потом вдруг бретелька от лифчика у меня лопнула. Я и забежала в первый попавшийся темный класс, чтобы булавка ее подколоть. И как обухом по голове меня ударило. Смотрю, баба на столе полуголая, а с ней муженек мой во всей красе. Круто, не удержалась я. Я хоть про своего от чужих людей узнала, сама при этом не присутствовала. Такая на меня злость накатила, не передать. Татьяна повысила голос. Свет включила, начала орать. Нет бы подумать сначала, как все обернется. Куда там? И главное, кто с Петенькой-то моим оказался? Сестричка из детской поликлиники. Мы с ней часто общались, можно сказать, почти дружили. И зовут тоже Таней. Но я за волосы ее оттаскала прилично. Петенька нас разнять пытается, ему тоже попало под горячую руку. Короче, шум, крик, мордобой. Народу в Новый год дополнительное развлечение. Да уж, вставила я. На утро вызывает меня командир части к себе в кабинет. Я, говорит, запросто могу устроить, чтобы ее потаскушку эту выдворили из части в 24 часа. Переведут ее куда-нибудь. Да только если уж делу дать ход, то и фамилия твоего мужа везде фигурировать станет. И так за ним дело это и потянется на весь срок службы. А тебе такое надо ли? Так хоть через 5 лет надежда есть, что переведут из этой дыры в более приличное место. А в случае официальной огласки оставь надежду на перевод. Прихожу я домой, а Петенька мой на коленях стоит, кается, головой о стенку бьется, прощение просит. Больше кричит никогда. Но я и простила. Стали мы дальше жить. Продержался он 5 месяцев или с 5.5. А после стала я замечать кое-что. Ученые уже на разные тонкости внимания обращают. Тут пришел он как-то поздно, выпивши слегка, и духами чужими несет. Я не утерпела. Снова говорю, за старое принялся. «А хоть бы и так», — он отвечает. «Ты что сделаешь? Если снова шум поднимешь, тебе ж хуже будет. На всю жизнь тут останемся». Нагло так держится, глаза не прячет. «Гад какой!» — не выдержала я. Но смолчала я тогда. После бабы мне донесли обо всех мужниных художествах. Да тут еще эту Таньку встретила, сестричку детскую. Она мне говорит без обиняков. Вот ты на меня бочку тогда покатила, а того не понимаешь, что не я была бы, так другая. Дело-то тут не во мне, а в твоем муже. И то верно, думаю, крыть мне нечем. В общем, думала я, думала до самого лета и надумала от Петеньки уходить совсем. Что в самом деле, за какие грехи у меня такое наказание? Ничем я перед ним не провинилась, чтобы терпеть такое хамское отношение. Взяла Гошку, уехала, вроде как в отпуск к маме, на месяц. Встретили меня неласково. Брат Витька за это время женился, уж такую заразу нашел, это поискать. Не то что сестру родную приютить с ребенком, она маму в такие условия поставила, что так к тетке переехала за город. Но раз я решила, так решила. Сняла квартиру, Гошку в садик определила, сама на работу устроилась. По прошествии месяца позвонила мужу. Так, мол, и так, можешь считать себя свободным. Он поначалу не понял, все на шуточки хотел свести, но я трубку бросила и по своим делам пошла. После звонила он, все телефоны оборвал в любое время дня и ночи, пока Витькина жена его матом не послала. Вот такие дела.